Вслед за этим на пороге зимовья появился Володька. «Михайло!» — вздрагивающим фальцетом крикнул он. «Я ведь тоже спал самую малость. Мне гостей обратно в город везти». И снова рыкнул бас Михайло злые слова. «Гости! Я бы их, сволочей этих, в канаву перевернул где-нибудь. Жрали, жрали всю ночь, а тут смежить глаза не успел, и опять запрягай. Лошади на переменку, а ты за плугом круглые сутки». «Да ты понимаешь, пашенное время уходит. Молчи ты, халуй хозяйский, а не то...» И Кирееву сделалось вовсе не по себе. Он торопливо прокрался вдоль забора и стал поправлять мундир уже на крыльце. Не то чтобы он испугался, он просто утратил блаженное настроение, и съеденные пельмени теперь давили желудок тяжелым камнем. Баранов с Петрухой уже сидели в горнице и пили медовую брагу с восковой пеной. «Присоединяйся, милочек», — пригласил Баранов, наливая ему огромную фаянсовую кружку. «Хорошо для закрепления результатов». Киреев выпил и стал рассказывать про разговор работников. Петруха сверкнул белками глаз. «Знаю про Михайлу и знаю, что с Еремеем он водится. А где их, одних смирных ныне возьмешь? Да и черт ли в смирных? Мне сила в мужике нужна, а у Михайлы есть серенка. А что вертится, он бьется в оглоблях, так я люблю диких обламывать». И ноздри у Петрухи раздулись. «Он ведь из старых работников у тебя», — заметил Баранов. «Стало быть, дичать теперь уже начал. Ты это учитываешь?» «Я все учитываю, батя», — с наигранно озорной веселостью сказал Петруха. «Не бойся, обломаю». Домой Киреев с Барановым уехали, когда была выпита вся брага, и стал уже заниматься рассвет. Настасья наставила в тележку множество каких-то гостинцев для отца, и Кирееву некуда было вытянуть ноги. Впрочем, сунула она с чем-то туесок и для него. Прощались все с поцелуями, Петруха словно куль с зерном нагибал к себе тесте, обнимал его и все повторял. «Так ты запомни наш разговор». Настасья целовала Киреева мокрыми губами, давила ему шею своей жесткой ручищей и приглашала. «Приезжайте, Павел Георгиевич, приезжайте еще». Володька едва удерживал на вожжах танцующих лошадей. Потом он гнал их резвой рысью. Невдалеке от узко накатанной дорожки Михайло и другие Петрухины работники — пахали 8 плугов. Среди прошлогодней стерни чернела уже широкая полоса свежей пашни. По ней прыгали птицы, выбирая личинок и червей. Михайло шел за передним плугом. Завидя приблизившуюся тележку, он закричал что-то, защелкал кнутом. И хотя похоже было, что закричал он на лошадей, но на мгновение Киреев испытал в животе прежнее неприятное ощущение. Весь обратный путь Баранов сладко дремал, невзирая на ужасную тряску. На попытке Киреева завязать разговор он сонно отзывался. «Ну тебя к черту!» И удовлетворенно добавлял. «Хороший зять мне достался. Из грязи, а выйдет в князи». Киреев чувствовал себя неважно. Он несколько раз заставлял Володьку останавливать лошадей и уходил за обочину дороги. В городе его ждала еще неприятность. За ночь на станции разбросали целую уйму прокламаций Красноярского комитета РСДРП под заголовком «Букет негодяев» или «Царские слуги». В прокламации подробно описывались факты жульничества, незаконных поборов с народа, прямых хищений казенных денег, и назывались фамилии, главным образом, полицейского начальства Иркутска, Томска, Красноярска, Иланской. Особенно досталось томскому полицмейстеру Аршаулову. Но несколькими строчками ниже Взъяренный Киреев прочел и свою фамилию —